Взялся мне помогать, гвозди забивать. А я сижу рядом и плачу. Вы хоть представляете? Она обвела женщин повлажневшими глазами. Что значит быть одной, растить ребенка? Какая ответственность? Каждый день понимать, не дай бог сдохнешь, он никому не нужен. Трястись из-за копейки, все подсчитывать. А бывший мой появился раз в пятилетку, сунул сотню. Так я его благодарю, с тайной мыслью, может, еще когда-нибудь даст. А сын? Постоянно все предотвращать. На каждом углу наркота, дрянь, вензаболевание. Куда ни кинусь, кругом одна. Потом мне две операции, помните, за прошлый год по-женски сделали? От чего болячки? От тоски, от ненормальной жизни. Каждый день в руках сумка с картошкой, с продуктами. И понимание завтра... Ничего лучше не будет. Не то что сказки. Вообще ничего. Что мы видели? Как так жить? Из редакции женщины вышли вместе. Офисные вывески, окна ярко зовуще светились. И от этого темнота казалась еще темней. Прощались шумно до завтра. Соня и Наталья Петровна пошли вместе к автобусу. Спецкор Царева рассказывала о том, что Бернар собирается приехать в Россию, попросить благословения у ее мамы, а мама в Оренбургской области. И как показывать французу поселок Кувандык? Дом плохонький, туалет во дворе, а когда буран, то вообще в ведро ходит. Но все это не скоро, не скоро. Соня привычно слушала, поддакивала и даже давала дельные советы. Завкадрами Чулкова спешила к метро, приноравливаясь к неровностям гололеда. Она подумала, что Наташка дура, но тут же истребила прозрение бескорыстным пожеланием, дай ей Бог всего. Чулкова стала мечтать о розовых розах, целой охапки, которую ей подарит некто на глазах у мужа, о путешествии к океану на Ситроэне цвета топленого молока, о каких-то особых поцелуях. На душе у нее было тепло, покойно. Журналистка аналитического отдела по пути домой зашла погреться в дорогой магазин. Она ни о чем не думала, не смотрела на цены, отдыхала. В магазине было много зеркал, молоденьких накрашенных продавщиц, иностранцев, которые роились и жужжали по залам. Новые русские на ходу наслаждались мобильными телефонами. Лица у них при разговорах становились детскими и неразвитыми. Наотдыхавшись, журналистка вышла из магазина. У заплеванного входа требовала милостыню старушка а-ля Диккенс, протягивая прохожим пустую и глубокую горсть. Журналистка присмотрелась и решила, что старушка ряженая, на работе, но монетку ей все же дала. Нищенка автоматически пожелала здоровья и благ.